Глава 67. Слезы Феникса. Меня охватывает страх. Я не собиралась убивать этого леопарда. Я не хотела его убивать. Джуд видит панику на моем лице и, нагнувшись, кладет два пальца на шею леопарда. «У него есть пульс», — объявляет он. «Ты просто вырубила его. Когда он оклемается, с ним все будет в порядке». «А я бы предпочла, чтобы он сдох», — бормочет Эмбер. «Давайте хотя бы оттащим его подальше от волн», — предлагает Моцарт, беря одну из его рук. Джуд хватает его за другую руку, и они вдвоем, словно тряпичную куклу, волокут его бесчувственное тело к внешней части пляжа. Пока они тащат его, на скальном гребне, недалеко от административного корпуса, появляется волк и бежит прямо на нас. Тотчас срабатывает мой защитный инстинкт, и я поднимаю лапы, готовая драться. Сперва я испытываю страх. Но затем, когда волк подбегает ближе, и его серебристые глаза встречаются с моими, до меня доходит, что это не абы какой-то волк. Это Луис. И он в порядке. Здорово потрепан, но в порядке. Впервые после того, как я спаслась из волн и снова оказалась на пляже, страх во мне сменяется облегчением, потому что Луис жив. Он выпал из портала, преодолел полосу бушующего океана, и вот он снова здесь, передо мной. Он подбегает прямо ко мне, превращается в человека и крепко обнимает меня. Я прилагаю все силы, чтобы мой хвост остался на месте и не причинил Луису еще большего вреда, чем он уже претерпел. «Как ты выбралась из воды?» — спрашивает он, когда наконец отпускает меня. «Меня нашел Джуд!» Я изо всех сил стараюсь не покраснеть. «А ты?» — он вскидывает бровь. «Я же волк, детка! Я просто доплыл до этого пляжа по собачьи!» «Должно быть, это было не просто плавание по собачьи, а что-то с чем-то», — говорю я и широко улыбаюсь. «Пожалуй, нам лучше поскорее закруглить эту встречу друзей», — звучит голос, произносящий слова с британским акцентом, и я вижу приближающихся к нам Реми и Изи. Похоже, он оправился от столкновения с ее властным нравом. Она показывает на линию прибоя, где леопард, которого Моцарт бросила в воду, вылез из волн, похожий на утопленную крысу. И, судя по всему, он разъярен. Но справа за ним движется Саймон, его прошлое, нынешнее и будущее версии. Сейчас у него нет хвоста, его заменяют ноги. Но вода, стекающая с его тела, сверкает, а глаза сияют золотым светом. Его вид завораживает. Леопард, лежащий у ног Джуда, шевелится, а между тем его вылезший из воды приятель чует, что прямо за его спиной имеется свежее мясо. «Уходите!» — кричит нам Саймон, сковав леопарда своим гипнотическим взглядом. «Идем в общежитие!» — объявляет Джуд, и мы все бросаемся бежать, преодолевая сопротивление ветра. Это занимает больше времени, чем мы ожидали. Бежать во время урагана, когда твои силы на исходе, это та еще жесть. Но в конечном итоге мы все-таки вбегаем в общий зал общежития. Во всяком случае, мне кажется, что это общий зал общежития. Потому что его прошлая версия украшена лепниной в виде морских звезд и стеклянными фигурками морских ежей. А в будущем он превратится в зал высокотехнологичных игровых автоматов со столами для аэрохоккея. Один за другим все наши распахивают двери и врываются в зал, вымокшие до нитки, тяжело дыша. В том числе и Саймон, который каким-то чудом сумел нас догнать. Он тормозит, скользя, и с силой захлопывает двери. Все уже вернулись в свои человеческие обличья, кроме меня. Нет, я тоже хочу превратиться из мантикоры в человека. Просто я не знаю, как это сделать. И мне страшно от мысли, что со мной опять произойдет расцепление. Эмбер первой смекает, что к чему, потому что все ее три версии отводят меня в сторонку. «Ты слишком зацикливаешься на этом превращении. Тебе надо просто представить, что ты находишься в своем человеческом обличье, и у тебя все получится». «И это все?» — скептически вопрошаю я. Она фыркает. «Ну, не воображай, что ты Зендая, и не жди, что ты станешь ей. Но если ты представишь себя саму, превращение произойдет легко и просто». Я не уверена, что верю этому утверждению, но была не была. В конце концов, что значит еще один околосмертный опыт для такого дня, как этот? «Не думай о том, что произошло с тобой в первый раз», — советует Эмбер, когда я начинаю закрывать глаза. «Просто представь себе свое человеческое обличье и пожелай превратиться в человека». Я делаю все точно так, как говорит мне Эмбер. Закрываю глаза, представляю себя в своем человеческом обличье и пытаюсь принять его. Вот только ничего не происходит. Эмбер закатывает глаза и рявкает. «Сосредоточься! Ты должна действительно верить, что это произойдет, иначе ничего не выйдет!» Я провожу несколько секунд, думая о моих темно-каштановых волосах, которые сейчас наверняка спутаны и выглядят как крысиное гнездо. И из-за нападения того чудовища, и из-за ветра, и из-за морской воды. Затем я перехожу к мыслям о моих голубых глазах и их, на удивление, длинных ресницах. И о веснушках на моем носу, и о маленькой ямочке на моем подбородке. И внезапно внутри моего тела начинают вспыхивать искры. Все начинается с моих ступней, затем идет вверх грудной клетки и, наконец, доходит до шеи и головы. Мгновение, и я снова становлюсь обычной нормальной Клементиной. «Вот видишь? Я же говорила тебе, что это просто». Эмбер окидывает меня взглядом с головы до ног, затем протягивает мне руку. «Дай мне твою руку». И показывает на ту из них, которую леопард пытался отгрызть. «Зачем?» Озадаченно спрашиваю я. Моя раненая кисть выглядит лучше, чем когда она была лапой. Но я думаю, это потому, что что-то в магии перехода из одного твоего обличья в другое помогает залечивать раны. С опаской я делаю, как она говорит. «То, что ты сделала с этими сраными котами, — говорит она, держа мою руку прямо под своим лицом, — было весьма круто». А затем несколько раз хлопает глазами, пока по ее щеке не стекают слезы и не падают на мою руку. «Я проделываю это нечасто, но...» Она пожимает плечами. Сперва я понятия не имею, что она имеет в виду. Но затем в моей руке начинается странное покалывание. Сначала там, где на кожу капнули ее слезы, но потом оно распространяется до кости. Инстинктивно я немного отдергиваю руку и с изумлением вижу, как кожа и сухожилия срастаются, так что не остается даже царапины. Как только это происходит, Эмбер отпускает мою руку и немного смущенно вытирает свою щеку. «Я ничего не понимаю», — говорю я ей, и от изумления голова у меня идет кругом. «Слезы Феникса могут вылечить кучу вещей», — поясняет она, слегка пошевелив бровями. «Они не могут оживить мертвых или полностью исцелить смертельные раны, но они отлично лечат все остальное». «Спасибо тебе». Она поворачивается и направляется к остальным, которые стоят кругом и обмениваются байками. «Все? Кроме Джуда и Реми. Я хочу спросить, куда они ушли, но тут дверь кладовой открывается, и они выходят, неся охапки формы школы Колдер. Худи, рубашки, спортивные штаны, шорты, носки самых разных размеров, и все ярко-красные и черные. «Ну что ж, по крайней мере, спасатели смогут заметить нас на берегу», — замечает Луис, когда Реми бросает ему красную рубашку Пола и пару красных шорт. «Точняк», — смеется Саймон, хлопнув его по спине. Джуд раздает одежду всем остальным, прежде чем подойти ко мне с черной футболкой и парой красных шорт. Тут есть и спортивные штаны, если хочешь. Спасибо, мне хватит и этого. Я жду, что он скажет что-то еще, но он молчит и просто стоит и смотрит на меня. Я начинаю раздражаться, но тут соображаю, что сама я тоже ничего ему не сказала. Не потому, что не хочу, а потому, что понятия не имею, как начать распутывать спутанный клубок из слов и эмоций, которые крутятся сейчас в моей голове. Возможно, то же самое происходит сейчас и с Джудом. Поэтому вместо того, чтобы прибегнуть к сарказму, как я обычно делаю, я просто беру одежду и иду прочь. Будем надеяться, что кто-нибудь из нас найдет подходящие слова и скоро выскажет их. Но едва я делаю несколько шагов, как Джуд легко берет меня за локоть. Как только его пальцы касаются моей кожи, биение моего сердца учащается, а голова начинает немного кружиться. Что глупо, ведь это Джуд, просто Джуд. И все же непросто. Я заставляю себя успокоиться, сделать вдох, когда поворачиваюсь, чтобы посмотреть ему в лицо. Он выглядит как всегда. Его глаза серьезны, полные губы сжаты в прямую линию, лицо бесстрастно. Но затем все это смягчается. Он смягчается. И я чувствую, как тугой клубок внутри меня, состоящий из слишком сильных эмоций и слишком жестоких потерь, понесенных за слишком короткое время, начинает мало-помалу распускаться. И это даже до того, как уголки его губ чуть приподнимаются в подобии улыбки, и он говорит: «Что бы ни случилось, я всегда буду рядом с тобой, Кумкват». Я вскидываю бровь и чуть заметно улыбаюсь ему сама. И отвечаю: «Думаю, ты имеешь в виду, что это я всегда буду рядом с тобой, сержант Пеппер». А затем я поворачиваюсь и иду прочь прежде, чем не удержусь и обниму его, и поцелую так, как хотела с тех пор, когда нам обоим было по 14 лет.